хотя ситуация все еще тревожила ее. Если Мэрибет решится оставить ребенка, она вынуждена будет нести это бремя до конца своей жизни. Если она откажется, она, возможно, будет вечно сожалеть об этом. Сделать правильный выбор было ужасно трудно, хотя ее не оставляло ощущение того, что и для ребенка, и для нее самой будет лучше, если она найдет ему хороших приемных родителей. В один прекрасный день она родит другое дитя, и несмотря на то, что она будет всегда жалеть об этом ребенке, сейчас, в этот период и в этих обстоятельствах, становиться матерью было нельзя». Они долго целовались, крепко прижавшись друг к другу, но не пытались идти дальше. Когда они вернулись к ней домой, чтобы Мэрибет переоделась к обеду, оба были в умиротворенном состоянии. Этим днем их отношения изменились. Теперь они как будто бы принадлежали друг другу. Мэрибет поделилась с ним своей тайной, и он теперь был готов разделить с ней нелегкое бремя. Она знала, что он ее не оставит. Они были нужны друг другу в равной степени, как будто между ними было заключено молчаливое соглашение, как будто их связала прочная нить, которая никогда не порвется. «До завтра», — сказал Томми, прощаясь с ней у двери ее дома в 11 часов вечера. Ему казалось, что теперь он не может без нее жить. Ему надо было все время знать, что у нее все хорошо. На следующий день он собирался завести Мэрибет домой из ресторана после окончания работы, хотя он и обещал маме прийти к обеду. «Береги себя, Мэрибет», — улыбнулся он, и она, улыбнувшись в ответ, помахала ему рукой и тихонько прикрыла за собой дверь. Ложась спать, она подумала о том, как ей повезло, что она встретила Томми. Он стал ей другом, каких она никогда не имела, братом, каким Райан никогда не был, возлюбленным, каким Пол просто не мог стать. Он стал для нее всем. И в эту ночь ей снова приснилась маленькая Энни. Глава 6. На этой неделе Томми приходил в ресторан каждый день. Вечером он отвозил ее домой, а в воскресенье они снова пошли в кинотеатр и очень хорошо провели время. Но когда у Мэрибет наступил очередной свободный день, он повез ее не на озеро, а туда, где ей уже давно пора было побывать. Он украдкой вытащил у матери из сумочки ее телефонную книжку и аккуратно переписал имя и адрес врача. Уже много лет после смерти старого доктора Томпсона Лиз ходила к акушеру-гинекологу Эвери Маклину, который принимал обоих ее детей. Это был седовласый джентльмен средних лет, но его врачебные принципы и методы были гораздо современнее его манер. Он был изысканно вежлив и чересчур официален, однако знал толк в самых последних достижениях медицины. Томми прекрасно было известно, как ценила врача его мама, и, кроме того, он считал, что Мэрибет должна обязательно посетить врача. Он записал ее на прием под именем миссис Робертсон и по телефону изо всех сил пытался подражать голосу своего отца, держа трубку в дрожащих руках, но говоря уверенным басом. Сам он в ответ на вопрос регистраторши назвался мистером Робертсоном.